как смотреть сны. Сны похожи на малобюджетные английские фильмы, в том смысле, что им тоже свойственны плохие сюжеты, обилие неуместных сексуальных сцен и насилия, а также отвратительная работа редактора. Плюс ко всему прочему, их обычно смотрит всего один человек. Сны явно показывают, во что ввязался бы ваш разум, не будь он обременен тяжелой ношей в виде вашего тела. Вот почему становится немного обидно от того, что ваш мозг, как оказывается, всецело поглощен мыслями о тех или иных физиологических функциях. У Фрейда было что сказать о снах. Все вещи, ширина которых превышает длину, символизируют части женского тела, а все вещи, длина которых превышает ширину, части мужского тела. Но не забудьте, что перед сном Фрейд предлагал своим пациентам сыр. Считается, что человек видит сны, когда находится в фазе глубокого сна. На самом деле все как раз наоборот. Стоит начаться сну, вашим глазным яблоком приходится поднапрячься, чтобы уследить за действием сна. Бывает, люди в вашем сне ведут себя так, что потом вы еще долго не хотите видеть этих людей у себя на пороге. Если вы случайно встретитесь с ними, не говорите, что видели их во сне. Они всегда думают, что привиделись вам распластанными на коврике в соблазнительных стрингах. Лучше скажите, что ваш сонник утверждает, будто они символизировали собой высохшее дерево. Существует масса стандартных снов со стандартным толкованием. Например, выпадение всех зубов во сне обозначает, что вы питаете скрытую страсть к своему дантисту. Снующие туда-сюда по туннелям поезда говорят о том, что ваша бурная сексуальная жизнь всего лишь сублимация тайного желания заняться трейнспоттингом. Трейнспоттинг — хобби, наиболее популярное в Великобритании и США, где энтузиасты-трейнспоттеры дежурят у железнодорожных депо и на вокзалах, наблюдая за проходящими поездами и локомотивами, записывая их номера и обмениваясь этой информацией с единомышленниками. Пробежку по улице в голом виде растолковать уже сложнее, особенно если при этом присутствуют орущие соседи. Существует вполне отчетливая вероятность того, что вы проснетесь в камере полицейского участка, мучаясь от жутчайшего похмелья. Одна из самых постыдных особенностей жизни интеллектуала, в которой он вряд ли кому-то признается, заключается в следующем. Чем глубже ваше размышление, тем больше шансов на то, что вы видите сны в виде мультфильмов. Некоторые из великих философов даже сошли с ума, ночь за ночью наблюдая за Даффи Даком. Ваша жизнь в снах кажется более интересной, чем жизнь реальная, но на деле это не так. Если бы вы взяли все ваши действия и мысли за один обычный день и сжали их до размеров 30-секундного клипа, то получили бы весьма странный результат. Помните, ваши сны не интересны никому, кроме вас. То, что чарует и завораживает вас, может показаться бредом сумасшедшего другому человеку. Однако можно записывать сны в обычный ежедневник, так как будто вы действительно делали нечто подобное в течение дня. И пусть потом ваши биографы ломают над этим голову.